Сентябрь, 507 год. Пират Борис Химчин. У босса Хима жизнь, можно сказать, наладилась. В прошлом времени в России Химчин получил незабываемый опыт, как криминал проникал во власть. Борис прекрасно понимал, что одними разбоями и морскими грабежами можно разбогатеть, но власть в руках слишком ограничена. Требовалось вкладывать награбленные богатства. Вкладывать в бизнес, а не пропивать серебро по тавернам и кабакам. Хотя у Химчина имелась доля от прибыли на хлопковых плантациях, да и бордели приносили серебряные монеты. Но сейчас Борис решил влезть в торговлю. Не сам, конечно. Ему нужен был купец, который будет работать на Бориса. Купцы не только товаром торгуют, но и неплохо информацию собирают. Год назад предоставился случай. Купец Ван Джао имел китайские корни по происхождению. Он взял товар на реализацию, но его два судна затонули. Товар пропал. Чжао посадили в долговую яму. Семье дали срок собрать монеты и расплатиться. Молодая жена пошла работать в бордель. Там с ней и познакомился Борис. Он выкупил долги Чжао, дал ему шхуну. Имелась такая из трофеев у Бориса. Правильнее сказать, босс Хим выкупил шхуну, отдав долю своим пиратам из своих средств. Теперь Ван Джао работал на Бориса. Босс Хим начал собирать информацию о жизни в этом времени. В один из вечеров они встретились в таверне, что находилось по соседству с борделем Нестерова. Чжао недавно вернулся с острова Краснояр, где хорошо расторговался. «Ван, вижу, у тебя есть новости для меня», — спросил Борис, разглядывая хитрое лицо Джао. «Есть, босс, как не быть. Даже не одна новость. Ты спрашивал, откуда везут шелк. Я узнал. Есть острова южнее экватора. Только там азиатское братство моря под контролем держит. Идти туда в одиночку опасно. Нужны корабли и люди. Лихие люди», — говорил Джао, прищурив и без того раскосые глаза. «Здесь на Арале сплошной сброд. Я уже присматривался, а мне нужны верные люди, которые не будут точить нож у меня за спиной», — отмахнулся Борис. «Все так, босс. Подсказали мне, что таких можно набрать на каторге. Я и раньше слышал об этом». «Ты, Иван, предлагаешь мне взять каторгу приступом? Рехнулся! Я уже узнавал, такое невозможно. Остров хорошо охраняется», — кисло заметил Борис. «Не нужно приступом брать. Золото и серебро все за нас сделает. Я веду дела с братом начальника каторги на острове Чадан. Он, правда, тоже монет попросит за услуги, но уж точно договорится со своим братом». Этот разговор происходил в июле. Борис дал указание своему верному купцу все хорошенько разузнать, что тот и сделал. Начальник каторги согласился продать в рабство нескольких каторжан. На остров Чадан прибыли на купеческой шхуне. Борис решил сыграть роль помощника купца. Не говорить же в самом деле, что ему пираты нужны. Прибыли в порт Чадана, встали к причалу. Их встретил брат Волкова, Митрофан. Предварительно решили поговорить на шхуне Джао. «Хочу сразу сообщить, что каторжники обойдутся недешево. По 30 золотых за голову», — сразу перешел к делу Митрофан. Босс Хим от удивления раскрыл рот. Уж он-то знал, сколько стоят рабы на Арале. Но Джао, хитрее своего босса, заговорил сам. «Любезный, на Арале невиданной красоты девушки, причем девственницы, тянут на такие цены. Ты должен нам аргументировать, почему я должен переплачивать за рабов, которых беру на хлопковые плантации», — улыбаясь, проговорил Ван. «Ван, не дури мне голову. О каких плантациях ты говоришь? Прошлый раз ты мне сказал, что нужны опытные в военном деле люди. Мой брат таких приготовил. 10 лет назад за бунт на корабле приговорили весь экипаж к пожизненной каторге. Эти люди когда-то служили в дружине князя. 30 из этого экипажа — опытные ветераны и сотник с ними. Остальные были из молодых. Сейчас они работают на шахте отдельно, с другими каторжанами не пересекаются. Не забывай, Ван, что к 30 монетам 2 мне за услуги. Других цен не будет, даже не надейся. Если ты не захочешь забрать доходяг с угольных шахт. Есть там, правда, пират Грум со своим десятком. Но он очень своенравен. Думай. Рожа Митрофана прямо светилась от довольства. Угостимся чаем, Митрофан. Пока пьем чай, заодно подумаем. Взял паузу Чжао. Борис и Чжао вышли на палубу, оставив Митрофана одного. Хим задумался. Ему уже приходилось руководить группировкой тогда, в 21 веке. Прошлый опыт говорил, что опытные воины смогут обучить всех остальных пиратов, а значит, он поднимется совсем на другой уровень. В этом мире правит сила, а не дешевые понты. Чжао видел, что босс думает, и не мешал ему. Наконец, босс Хим кивнул сам себе, махнул рукой своему купцу, давая понять, что согласен. Они вернулись в каюту. «Я согласен, Митрофан. 30 воинов по 32 золотых. Можешь еще что-то предложить?» — согласился Ван. «Еще два десятка достаточно крепких парней, знающих, с какой стороны держаться за саблю. Вам придется изменить их имена. Со всеми уже проведена беседа. Цена по 11 золотых. Прямой сделки, естественно, быть не может. Брат представит все так, что каторжане вышли на рыбалку, лодка перевернулась, всех сожрали акулы. Так бывает. А теперь настало время рассчитаться». Митрофан встал, давая понять, что сделка состоялась. Чжао и босс вышли на причал проводить Митрофана. В этот момент от группы каторжных грузчиков один оборванец закричал: «Барян! Барян! Это я, Эдик!» Босс Хим посмотрел на оборванца. Лицо показалось знакомым. Химчин несколько секунд напрягал свою память. На счастье каторжанина Эдика Химчин вспомнил. «Митрофан, сколько хочешь за этого оборванца?» — спросил босс Хим, указывая на Эдика Юсупова. «Да-да, это был никто иной, как Эдуард. В этот день ему повезло, его взяли на разгрузку товаров в порт». 5 золотых, и он твой. Но попадет к тебе вместе с остальными», — отмахнулся Митрофан. Он знал, что брат возражать не станет. Оборванец не был воином, а больше походил на доходягу. Таким цена грош в базарный день. Ночью шхуна Чжао уходила от острова Чадан на юго-восток. На борту прибавилось на 51 человек, которым предстояло стать пиратами в команде босс Хима. Среди них был Эдик Юсупов, который считал, что удача начинает поворачиваться к нему лицом. Босс Хим дал ему новое имя – Эд Юсуп. Эдик нисколько не возражал. Первый этап его плана сбылся. Он покинул каторгу. Октябрь, 507 год. Моря за полярным кругом. Фрегат «Одиссей». Канунг Ингвар Мац заключил ряд, а по-простому договор, с командой «Одиссея» на составление подробной карты острова Шпиц, а также исследование природных ископаемых. От норвежских островов фрегат «Одиссей» пошел на север. Через 3 дня показался остров. Он был большим и каменистым. Основную часть острова покрывали скалы и скальные сопки. Однако лес тоже имелся, правда, немного. На самом острове протекал ручей, что давало возможность брать пресную воду. Обследовав ближайшие сопки, обнаружили 2 грота природного происхождения. Людмила организовала отряд и приступила к составлению лоций. Резусов, получив от Степана людей, начал геологические исследования. Первые дни для костров собирали куски деревьев. Море часто выбрасывает на берег разный мусор. Но буквально через 3 суток профессор обнаружил залежи каменного угля, выходящего на поверхность. Остров имел форму неправильного квадрата с геометрической точки зрения. Размеры острова Шпиц примерно 80 на 70 километров. Двоих матросов Степан дал профессору для того, чтобы они долбили стены в гротах кирками. Для чего это было нужно, капитан Одиссея узнал через 4 дня. «Здесь залежи кристаллов. Аквамарин, цитрин, турмалин, хризолит. Думаю, здесь есть и другие драгоценные камни. Изумруд есть наверняка!» Восхищался профессор, показывая куски твердой земли с кристаллами. В начале третьей недели Резусов обнаружил залежи железной руды и руды с немалым количеством серебра. По всей вероятности, на этом острове много даров природы. Не зря Канунг Норвежских островов наложил свою длань на этот остров. С восточной стороны небольшое лежбище тюленей. Кроме тюленей, на острове птицы и лемминги, других животных нет. В море наблюдали касаток, которые охотятся на молодых тюленей. Наверняка имеются крупные акулы. С работой провозились весь сентябрь месяц. Да и то делали без подробных обследований. Белов торопил своих людей и Резусова. Приближается сезон штормов. А ведь Степан хотел проверить, что сейчас находится на том месте, где были острова Новая Земля в его времени. Капитан решил посоветоваться со своим шкипером. Он было направился в каюту к Березину, но раздался окрик наблюдателя. На горизонте появился парус. Степан взял бинокль, чтобы рассмотреть подробнее появившееся судно. Сергей, видимо, тоже услыхал крик наблюдателя, так как вышел с биноклем. «Шхуна с двумя мачтами», — определил Сергей. «Может, китобои?» – предположил Степан, однако дал команду вахтинам приготовиться. Вскоре выяснилось, что это были действительно китобои. Шхуна встала на якорь, а к фрегату отправилась шлюпка с 4 матросами и старпомом шхуны. Китобои оказались с Норвежских островов. Они видели фрегат у своих островов и запомнили. Удалось поговорить со старпомом и узнать о сезоне штормов. Звали его Олаф Харальд. «Лучше уходить южнее. Сильные шторма идут с севера. К концу месяца здесь будет совсем неуютно, а в ноябре шторма достигают 12 баллов. Мы по этой причине и возвращаемся», — пояснил старпом капитана шхуны. «Мы хотели пройти на восток. Дней 5 пути, может, чуть больше. Есть там земля? Бывал в тех краях?» — спросил Степан. «Бывали. Наш капитан Сигурд Эйстейн даже на своей карте отметил 2 острова. Земля средних размеров, острова стоят близко друг к другу, но судно пройти может. Голая земля там, леса совсем мало, есть пресная вода. Только не советую сейчас ходить. Куда торопитесь? Сходите после сезона штормов», — пояснил Олаф. Китобои набрали на шпице свежей воды и выдвинулись, взяв курс на юг. Степан удивился названию шхуны – «Тунец», но вслух выражать мысли не стал. Вопрос решился, так что они свернулись за сутки и взяли курс на Норвежские острова. Следовало сдать работу и получить свое серебро. На острове Терр задерживаться не стали, хотя канунг Ингвар предлагал погостить. Получили серебро за карты и за исследования. Приличный по размеру сундук пришлось тащить на фрегат. В сундуке лежали серебряные бруски. Канунг рассчитался весом серебра. От Норвежских островов взяли курс на юго-восток. И к середине октября без приключений добрались до Московских островов. Здесь Степан решил дать отдых команде на 2 дня. Сам тоже решил сходить в таверну, взял с собой Милу, профессора, Сергея, Добрыню и Любу. Экипажу выписали увольнительные, кроме тех, кто на вахте. В портовом кабаке не стали останавливаться, а прошли в поселок. Данила сказал, что там есть таверна с хорошей кухней. Как только переступили порог таверны и остановились, чтобы осмотреться, раздался голос: «Белый, давай к нашему столу!» Степан присмотрелся и узнал капера Олега Московского. Жестом пригласив своих друзей, Степан направился к столу, где кроме Олега сидели еще 3 крепких мужиков. Олег представил своих приятелей. «Знакомьтесь, морские волки! Это тот самый капер с Уральского, Степан по прозвищу Белый. Друзей его я не знаю, кроме шкипера. Ну да, он сам представит их. А это каперы. Борис Крюк, Ждан Быстрый и Роман Большой. Они все местные, москали, мать их за ногу и якорь в печенку. Олег был веселым и слегка выпившим. Степан представил своих соратников. Уселись, заказали еды и вина. Завязался разговор. «Сколько пиратов утопил Степан своим железным гробом?» — весело спросил Олег. «Ни одного. Мы ходили к Норвежским островам, потом на шпиц пробежались. Карты и исследования — вот наш конек. А в море ни к кому не пристаем», — ответил Степан с серьезным лицом. Друзья Степана заулыбались от его шутки, а Олег заржал, совершенно не сдерживая свой темперамент. «С востока купцы слухи разносят о капере с Одиссея, что несколько эскадр разгромил, так что не скромничай!» Успокоившись от хохота, констатировал москаль. Между тем новые лица стали расспрашивать Резусова о том, возможно ли послать своего человека на обучение геологии и картографии. Профессор точно не знал, но предположил, что за оплату, скорее всего, не должно быть препятствий. Каперы быстро сообразили, что мотаются они по морям много, а значит, специалисты вполне реально смогут исследовать пустынные острова. Каперы общались с Любой и Милой, но никаких скабрезностей или пошлых намеков не позволяли, хоть и выпили уже прилично. Местный менталитет воспитан на уважении к свободным женщинам, которые могут наравне с мужчинами выполнять такую же работу. Тем более профессии у молодых женщин уважаемые в этом мире. Одна судовой врач, вторая картограф. Добрыню здесь, оказывается, знали еще с тех времен, когда он командовал сотней в княжеской дружине. Да и на охранах караванов купцов пересекались не раз. Посидели хорошо. Собираться стали далеко за полночь. Перед уходом москаль стал звать на походы Степана. «Какие планы на сезон штормов, Степан? Может, с нами пойдешь на юго-запад?» «Да нет, пожалуй, откажусь. Надо дать людям отдохнуть, у многих семьи есть. На будущий год большие планы, хочу по северным морям пройтись», — отказался Белов. «И не скучно тебе сидеть в зимние месяцы? Народ пить начнет?» — пошутил Олег. «У меня не начнет. Я им особого отдыха не даю, дисциплина. Будем маневрами заниматься», — засмеялся Степан. «Какие такие маневры?» — не понял Олег. «В свободное время отрабатываю захват корабля, тренирую свои действия. Опять же, на стрельбы гоняю, фехтованием занимаются. Потому у меня в сражениях нет погибших, так как каждый знает, что ему делать, а не действует по принципу, что в голову взбрело». «Ого! У тебя прямо как в дружине!» — восхитился Олег. Вскоре они попрощались. Степан со своими друзьями отправился на корабль, не стал брать комнаты в таверне. На следующий день Степан встретился с Вече, сдал им исследования Кольских островов и карты. За оплату получил 2 сундука с московскими монетами. Как оказалось, здесь есть небольшой монетный двор. В большом сундуке серебро, а в том, что поменьше, золотые монеты. Прикидывая сумму, Белов пришел к выводу, что таких монет хватит на несколько лет всей команде не работать, а жить в свое удовольствие, не разбрасывая серебро на глупости. После получения расчета вышли в море. Курс – Уральский остров. К концу октября фрегат «Одиссей» вошел в свой порт приписки. Степан начал давать экипажу недельные отпуска, чтобы повидались с родными. Ну а после начинать тренировки. Белов решил обучить штурмовиков тактике спецназа из своего времени. Скрытное проникновение на объект и динамичная атака. Резусов уехал в столицу. Пора начинать обучение набранных учеников. Мила отправилась с профессором, чтобы получше изучить теорию. Матросы из экипажа, те, что не входят в штурмовые группы, занялись обслуживанием фрегата. На корабле всегда найдется работа, боцман постарается обязательно. Сам же Степан с дайверами засел за проект. Для поднятия со дна металла требовалась лебедка. Такой механизм надо еще придумать, так как электродвигателей здесь нет. Все придется делать вручную. Потекли зимние дождливые месяцы. Ноябрь, 507 год. Остров Абакан. Матвей Брагин. Место рождения серебра на острове здорово подтолкнуло развитие общины, которую организовал Матвей Ильич Брагин. Вертикаль власти Брагин начал строить по принципу властных структур в Советском Союзе. Потому выборы и прочие изъявления народа проводились формально. Себя обозначил не просто мэром, а верховным вождем общины. Мэр – выборная должность, а вождь имеет власть до конца жизни, а потом сам назначает преемника. Народ не возражал. А чего возражать, если вождь заботится о всей общине? Матвей Брагин действительно много делал для острова. Поставили печь, чтобы не возить руду, а самим плавить серебро, и уже в слитках продавать князю Уральскому. Да-да, именно продавать. Правда, по цене чуть ниже рыночной. Брагин все же добился своего и смог заболтать даже князя. В охрану острова были наняты ветераны из княжеской дружины, которые вместе с семьями переехали на Абакан. В таких семьях много детей. Вырастут сыновья, пойдут служить для общины острова. Кроме всего прочего, Брагин организовал купеческое общество, назвав его гильдией. Зачем покупать товары у посторонних купцов, когда свои привезут по более низким ценам? А главное, Матвей Брагин разрешил на острове рабство. Некоторые пришельцы из другого времени поворчали, да и успокоились. Ведь теперь за них всю грязную и тяжелую работу делают рабы, которым платить не надо, только корми, чтобы ноги не протянули. А Матвей Ильич мечтал набрать силу и объявить себя князем. А почему нет? От вождя до князя всего один шаг, главное не торопиться. В жены взял себе девушек из местных. Они воспитаны правильно, так как надо Брагину. Ну и что ему почти 50? Детей успеет наделать, нехитрая наука. Купцы из гильдии острова наладили связи с купцами от пиратов. Появилась возможность покупать товары по заниженным ценам. Подумаешь, ворованные, кого это волнует? Уж Матвея точно не беспокоит. Да и люди с удовольствием покупают такие товары по заниженным ценам. Брагин занялся развитием сельского хозяйства. Завезли и посадили зерновые, сахарный, тростник. Начали культивировать плодовые деревья. Посадили виноградники. Рабочая сила есть, которую не надо вызывать на соцсоревнования по достижению результатов. Иван Корнев прекрасно справляется с обязанностями коменданта острова. Построили форты в порту. Организовали небольшую верфь по ремонту судов. В планах Брагина исследование морей южнее острова Абакан. Геолог есть. Почему бы не поискать на необитаемых островах природные ресурсы? Для этого Матвей Ильич стал набирать команду мореходов, которые проведут исследования южных вод. Он не беспокоился, что острова не расположены близко. При правильной организации и достаточной охране вполне возможно организовать работы по добыче полезных ископаемых. Имелся еще один момент, который очень даже заинтересовал Брагина. Как человек, сделавший карьеру в своем прошлом, Брагин умел не только говорить и убеждать, но и внимательно слушать, а от услышанного делать выводы. Остатки былой цивилизации. Вот что так заинтересовало бывшего депутата Брагина. Для подводных работ требуется водолазное оборудование? Несомненно. Матвей Ильич в прошлом времени считался начитанным человеком. Он вспомнил, что во время войны Российской империи с Японией в начале 20 века предки поднимали затонувшие корабли, если глубины не были слишком велики. В те времена понятия не имели о каких-либо аквалангах, но ведь справлялись. Брагин подружился с представителем церкви на острове. Начал собирать информацию о ныряльщиках за жемчугом. А еще он задумался о специальном судне, которое сможет заниматься поиском и поднятием ценностей со дна морей, в том числе легированного металла. Осторожно поговорив с отцом Кириллом на эти темы, Брагин понял, что может рассчитывать на поддержку церкви в определенных пределах. Матвей Ильич составил план будущих этапов. Методично начал работать по достижению своих целей. Февраль, 508 год. Фрегат «Одиссей». Новые походы. Следующий сезон навигации Степан Белов решил начать раньше обычного. Он побеседовал со старыми мореходами, которых смог найти в северной части острова Уральский. Они сообщили ему новость. Дело в том, что сезон штормов двигается с севера на юг, потому в конце января за полярным кругом серьезных штормовых ураганов уже нет. Хотя температура воздуха может держаться в пределах 10 градусов, даже порой пролетает мокрый снег вместе с дождем. Но разве напугаешь русского человека зимой или морозами? Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевается. Попаданцы из 21 века, конечно, привыкли к теплому климату, однако холод в 10 градусов их совсем не пугал. За зимние месяцы сделали ручную лебедку, которая могла поднимать до 10 тонн. Не весь что, но уже появилась возможность доставать грузы со дна мелководья. Да и не только для подъема металла нужна лебедка. Например, пойманную акулу поднять на палубу. Старые рыбаки из китобоев говорили, что в северных морях много китов и больших акул. Заходила речь и о морском звере, типа мегалодона, но Степан в такие мифы не верил. Чтобы появился такой зверь, требовался изначальный материал. А вот во что верилось, это то, что акулы могли эволюционировать. Та же радиация от атомных электростанций. Сколько их было затоплено во времена апокалипсиса? Никто не знает, как и то, какие последствия были оказаны на животный мир. Для ловли крупных акул запаслись снастями, которые смогут выдержать большой вес животных подводного мира. Объявление о том, что «Одиссей» выходит в море в последних числах января, приняли доброжелательно все члены команды. Мореходы – это особый сорт людей, которые не могут долго находиться на берегу. Тем более мир-то водный. Планета Земля превратилась в один большой океан с островами. Профессор Резусов в этот раз оставался на острове. Учебный процесс идет, так что он отказался. «Очень хочется попасть за полярный круг, но, увы, учебный процесс важен. Три дисциплины – геология, картография и биология. Попробую летом с кем-нибудь сходить в море. Милочка, я для вас кое-что записал, хотя теорию вы усвоили хорошо. Возьмите». И профессор подал пачку бумаг, исписанных мелким почерком, Людмиле. Мила регулярно посещала теоретические занятия, солидно увеличила багаж своих знаний. Чтобы облегчить ее работу, приняли на работу стажеров, которые прослушали в училище трехмесячный курс. Профессор сам определил кандидатов для Рябовой, что значительно облегчит ее работы. В последние дни января фрегат «Одиссей» отчалил от северных берегов острова Уральский. Курс взяли в те воды, где должна находиться новая Земля. Координаты новой Земли известны из ноутбука Березина. Он же сам и прокладывал курс. Что там на самом деле, ни Степан, ни Сергей знать не могли. На третий день хода «Одиссея» на север наблюдатель на мачте сообщил, что справа виден остров. Изменили курс вправее, взяв на северо-восток. Через несколько часов смогли рассмотреть остров. «Насколько я понимаю, здесь должен находиться полуостров Ямал. Странно, что нам никто не говорил об этом острове. Капитан, будем причаливать?» – спросил Сергей. «Думаю, что высадиться потребуется. Осмотрим остров. Заодно Мила со своими стажерами, лоциями займется», – ответил Степан. Как оказалось, остров совсем не маленький. Есть смешанный лес, но хвойных деревьев гораздо больше. Плодовые попадаются только реже, чем на островах южнее. После пятидневного обследования острова получили результаты. Найдено месторождение олова. К этому времени закончили с лоциями. На картах остров назвали Ямал. А почему нет? Пусть будет напоминание, что когда-то здесь был большой полуостров. Пора выдвигаться к водам, где надеялись встретить острова новой земли. Через два дня на горизонте показалась земля. Решили обойти остров или острова, пока не выяснили. С севера. На северной оконечности острова заметили очень большое лежбище тюленей и морских котиков. Двигались на силовом агрегате, спустив все паруса. Сбавили ход. Двинулись на расстоянии 5 или 6 кабельтовых, чтобы не беспокоить зверей. На палубу высыпали почти все свободные члены экипажа, вооруженные зрительными трубами. Откуда столько оптических труб? Люди за прошлый сезон заработали очень приличные средства, вот и потратились. Каждому хочется посмотреть на те острова, которые мало кто видел. На Уральском выпускают такую оптику. Дороговато, конечно, но при условии, что в твоем кармане звенят монеты, на такое дело решили потратиться. Пока рассматривали лежбище, обратили внимание на суету тюленей и котиков. Степан перевел взгляд чуть левее в открытое море и заметил большие плавники. Он увеличил резкость, удивился размерам морских хищников. «Сергей, смотри левее, большие плавники видно». «Не пойму только, что за хищники, касатки или акулы?» – обратился Степан к рядом стоящему Сергею. Березин тоже перевел взгляд в ту сторону, но пока не комментировал. Спинных плавников насчитали 6 штук. В этот момент из воды вылетел, как торпеда, морской котик, а вслед за ним выпрыгнул хищник с разинутой пастью. Удалось оценить размеры и вид. Спина темная, брюхо светлое. Вне всяких сомнений, это была белая акула, только необыкновенно больших размеров. «Белая акула. Примерно на десяток метров в длину потянет, а то и побольше», – подтвердил предположение Степана Сергей. Белов быстро прикинул размеры котика и хищника, что успело зафиксировать зрение. Выводы предполагали до 15 метров, хотя Степан понимал, что из-за оптического обмана зрения может ошибаться. «Необычно крупный экземпляр», – пробормотал Сергей. Вскоре наблюдали картину, как морские зверьки опрометью бросились на берег, спасаясь от ужасных зубов подводного хищника. Однако повезло не всем. Команда «Одиссея» получила возможность увидеть процесс охоты акул на симпатичных котиков. Так их окрестила Людмила, которая стояла левее Степана. По мере приближения фрегата к хищникам, вся команда заметила, что акулы не удалились в глубину. Напротив, они приблизились к кораблю, как бы изучая его. Полностью рассмотреть их не получалось, но спины были видны. Размеры этих акул поражали. Возникло подозрение, что эволюция имела место быть, о чем Мила сделала запись в своем блокноте, в котором обещала профессору описывать встретившихся животных, птиц и рыб. Остров обошли с северной стороны, и уже с запада нашли место, куда можно причалить на шлюпках. Степан отправил команду из стажеров-геологов и матросов на исследование острова. Команду возглавила Людмила. С ней пошел сотник штурмовой команды Добрыня. Сам же Степан решил обойти по периметру этот участок суши. «Мила, я не знаю, сколько у нас уйдет времени на обследование береговой линии, но мы вернемся к этому же месту. Теплые вещи у вас есть, запас еды тоже. Возможно, вам придется ночевать в лесу, грубая ткань для навесов также есть», — напутствовал Белов свою подругу. По прикидкам Степана и Сергея, остров тянется километров на 40, а то и 50. Ширина не меньше 20. Точные размеры узнает Людмила. У нее имеется примитивный прибор, который здесь называют сажень. Степан и в своем времени видел такие у себя на родине. Две палки под углом и поперечина. Настраиваются на 2 метра, но по старинке называют сажень. Поставит пару матросов на это дело, они посчитают длину и ширину. От южной стороны острова через пролив начиналась гряда рифов и скальных выступов из воды. Здесь обитали птицы. Пролив достаточно широкий, метров 300. Степан отправил шлюпку с матросами промерять фарватер, а фрегат двинулся дальше по периметру, теперь уже скал. Обойдя скалы и рифы с южной стороны, шлюпку с матросами встретили на восточной стороне. По докладу подчиненных, фарватер имелся, только изогнутый. Прорисовали эскиз прохода по фарватеру. Получалось, пройти кораблю можно, но только при хорошей погоде. Обойдя скалы и остров по кругу, присоединились к отряду Милы, чтобы ускорить работы. По вечерам у костра Рябова показывала Степану образцы руд, каких-то камней. «Степа, руды здесь есть. Я взяла образцы. Медная и железная точно. Нужны более тщательные исследования, но у нас нет столько времени. Нашла ягоды и орехи, все съедобное. В общем, через 3 дня закончим и можно уходить», — рассказывала Мила, прижимаясь к плечу Белова. Как ни торопились, но 3 недели потратили. Матросы охотились на котиков, которые шли в пищу, как свежее мясо. А парочка штурмовиков из команды Добрыни умудрились наловить в лесу птиц, похожих на тетеревов, только крупнее. К рыбной кухне добавили мясные блюда. «Сергей, прокладывай курс на восток. Посмотрим, что здесь есть в этих северных морях. Завтра выходим», — дал распоряжение капитан Одиссея в последнюю ночь на острове. Утром, как только встало солнце, Одиссей отошел от острова, которому дали название «Новая Земля». Попутный ветер гнал фрегат на восток. Апрель-май 508 год. Острова в Северных морях. Пока фрегат «Одиссей» двигался в восточном направлении, команда имела редкую возможность увидеть стаю китов. Животных было не меньше полусотни. Киты шли близко к поверхности воды, время от времени сверкая блестящими и мокрыми спинами, а еще выпускали фонтаны. Все свободные члены команды высыпали на палубу, кроме рулевых. Даже мотористы вышли, и кок, чтобы понаблюдать за таким зрелищем. Температура воздуха не превышала 15 градусов тепла. Степан улыбнулся, когда заметил, что все поголовно одеты в утепленные куртки из шкур морских котиков. Пришлось выложить немалую сумму за пошив теплой одежды для команды. Кроме этого, брезентовые плащи, чтобы люди, работая на палубе, не простывали, намокнув от дождя. Дожди в этих широтах частое явление. Неизвестно, что будет летом. Но сейчас, раз в день или в два дня, небо хмурится и заливает не затяжным, но обильным дождем. Большого волнения на море не случилось. Попадали один раз в шторм, баллов до трех. Но прошли зону ненастья быстро. На привычном месте, где на карте из ноутбука Сергея должен быть остров, никаких островов не было. Сверились с данными координат. Все точно, но острова нет. «Какие приказы, капитан?» – спросил шкипер. «Пойдем дальше», – мрачно ответил Степан. В эту минуту в рубку вошла Мила и услышала диалог капитана и шкипера. «Капитан, может, немного пройдемся севернее, раз происходило формирование новых островов? Может, и здесь такая картина?» «Устами ребенка и женщин порой глаголит истина. Что скажешь, капитан?» – улыбнулся Сергей. Степан дал добро пройти миль 10 на север, а потом брать курс на восток. Так и сделали. Через полчаса фрегат попал в очередную полосу дождя, а как только вышли из этой зоны, наблюдатель выкрикнул заветное слово «Земля». Подошли ближе и смогли рассматривать три больших острова. Поверхность островов в большей степени покрывали лесные массивы. Создавалось впечатление зеленого покрытия всех островов. А также имелись не очень высокие скальные сопки. В этих местах застряли на месяц. Об этой земле никто не рассказывал из опрашиваемых стариков на Уральском, что вполне могло значить открытие новой суши. Острова необитаемы в плане людей, но вполне пригодны для жизни. Есть река на среднем острове, который имеет форму неправильного квадрата. Южный остров скорее напоминает треугольник. Небольшой ручей с пресной водой имеется и здесь. Северный остров непонятной формы, но имеет защищенную гавань в проливе между Северным и Средним островами. Место понравилось всем, особенно Степану и его друзьям из прошлого. Напоминало природу Южной Сибири в другой жизни. Из животного мира птицы, похожие на тетеревов или фазанов, а также крупная птица чем-то похожа на глухаря. Вот только размеры примерно в два раза от тех, к которым привык Степан на охотничьих угодьях у родителей, когда мальчишкой бывал на охоте с отцом. Рядом с островами колонии чаек и еще каких-то неизвестных белову птиц расположились на скалах, что торчали из воды рядом с Северным островом. Сергей хоть и флотский человек, но неизвестных птиц опознать не смог. Мила делала рисунки всех птиц с целью позже показать профессору Резусову. Может, он сможет опознать вид пернатых. Кроме животных, Людмила зарисовывала растения. Те же ягоды. Сейчас они только цвели. Некоторые деревья и кустарники. Людей обрадовало наличие ягод брусники, черники и клюквы. Точнее, самих растений, а не созревших ягод. Имелось небольшое болотце на Северном острове. Там и росла клюква. С названием не мудрили. Северная земля подходит как нельзя лучше. Началась рутинная работа по замерам площадей, исследованию береговой линии, лоции готовить никто не отменял. Между Средним и Южным островами имелся небольшой пролив, но большому кораблю фарватера нет. Можно проходить на небольших лодках или вельботах. Исследуя острова, обнаружили два крупных кедровника. Кедровые орехи имеют спрос в этом мире. Матросы из экипажа проверили наличие рыбы, пробуя ловить с берега. Вполне удачно, причем рыба крупная. А юнге Петрухе Золову удалось на спиннинг вытянуть вполне крупного тунца, что немало удивило всех моряков. Месяц работали продуктивно и в конце марта взяли курс на восток. Далее движение фрегата походило на зигзаги. Ориентировались по старой карте из ноутбука, чтобы проверить наличие островов на севере планетного океана. когда прошли воды, старое название моря Лаптевых, обнаружили 4 близко стоящих друг к другу острова. Решили, что природа создала новые острова вместо гряды острова Анжу. Разве что расположились эти острова севернее на 20 морских миль. Хорошо стояла ясная погода, и видимость позволяла видеть далеко по горизонту, а то могли бы и пройти мимо. Здесь природа соответствовала природе островов Северная Земля. Почти то же самое, в том числе и животный мир. 3 недели апреля потратили на исследование этой гряды. А вот полезных ископаемых не обнаружили, хотя детальной геологоразведки не проводили. Больше всех старались художники. Нарисовали целую кипу рисунков с животными и растениями. Мила под хорошее настроение тоже сделала рисунок «Вид островов Анжу с борта корабля». Получилось красиво. «Я твой рисунок забираю себе. Точнее, ты мне его даришь. Повешу в своей каюте, буду любоваться талантом моей любимой женщины», — смеялся Степан, приколачивая гвоздь к переборке, чтобы повесить рисунок на стену. В 20-х числах апреля двинулись на восток. Ориентировались не только по координатам, но и по названию морей на старой карте из 21 века. Больше островов не попадалось, за исключением голых скал, которые угрожающе торчали над водой. Сбавили ход, когда оказались в Чукотском море. Это в 21 веке, а сейчас здесь была сплошная вода. Часто попадались киты и акулы. На борту фрегата имелся небольшой невод. Его не замедлили применить. Итог улова – скумбрия и сельдь. Вполне спокойно можно сделать вывод, что воды в этом времени безумно богаты морскими ресурсами. Встав в дрейф, капитан Белов собрал совещание офицеров, в том числе пригласили боцмана и сотника. Итак, друзья, мы прошли Северный морской путь. Понимаю, что люди заслужили отдых, но возвращаться южнее пока нет смысла. Близко от нас острова Камчатка. Можно пройти до островов Саха. Там есть люди, но общество закрытое. Что дальше на восток, пока не знаем. Там западное полушарие. «Какие будут мнения?» – начал совещание Степан. «Мы привыкли следовать за своим капитаном. Других мнений не может быть», – высказался Добрыня. «Предлагаю пройти в воды западного полушария миль на 300. Если встретим острова и дикие племена, там и отдохнем, заплатим, нам есть чем. В арсенале имеются старые ружья. Не думаю, что индейцы откажутся», — предложил Сергей Березин. Все остальные высказались за то, что решение пусть принимает капитан, ибо других мнений быть не может. Белов усмехнулся. По сути, его команда была права. Именно капитан – бог и царь на корабле. А он чуть было не развел демократию. Надо привыкать к новым реалиям. Здесь совсем другое общество. А демократии наелись в прошлой жизни. К тому же, результат войн того прошлого мира налицо. Хотя именно этот мир нравился Степану, да и всем его современникам тоже. Белов вспомнил Бориса Химчина, который вполне удачно устроился в пиратской среде. Враждовать с ним Степан не собирался, но если поймает его на грабеже племен, утопит однозначно или повесит на рее, как разбойника. Адвокаты в этом мире еще не родились, а может и не родятся никогда. Перед капитаном фрегата «Одиссей» встал вопрос. Как передать наработанные материалы в церковь острова Уральский? Как-никак, у Степана с ними договор, а он привык всегда выполнять свои обязательства. Белов принял решение пойти к островам Саха. Там перехватить купца, следующего на Уральский или на Краснояр. Подготовить пакеты и передать церковным служителям. В этот же день объявил о своем решении, и Одиссей взял курс на юг. Когда до островов Саха оставалось не более 10 морских миль, наблюдатель заметил на горизонте паруса. Степан вышел на палубу и взял бинокль, который достался от пилотов самолета Ил-86. Вскоре он смог разглядеть, что 2 судна, явно купеческие, удирают от 4 кораблей, с которых время от времени стреляли. О стрельбе Белов догадался по дымному следу от выстрела черным порохом. Степан попробовал рассмотреть флаги на преследователях, но рисунки ему ни о чем не сказали, так как он не всех пиратов знал в этих морях. Степан дал команду Березину направить свой фрегат к месту убегающих и погони. К сожалению, попутного ветра не было, так что прошло не менее часа, когда приблизились на 2 мили к конфликтующим. 2 шхуны, а это были купцы, Степан узнал флаг острова Саха, видимо, опознали фрегат «Одиссей». Они сменили курс, стараясь быстрее добраться до катера. Шкипер Березин сместил фрегат в сторону, так как шхуны перекрывали сектор обстрела. Степан вызвал Вязова. «Толя, расчехляй крупный калибр и готовь своих людей. Всем без исключения на борту. Боевая тревога!» – отдал приказ Белов. На фрегате моментально началось движение. На маневрах не раз отрабатывали команды, так что матросы и штурмовики хорошо знают, что делать каждому. Артиллерийский офицер Вязов подбежал к Белову, ожидая дальнейших распоряжений. «Огонь открывайте по готовности, на эффективной дистанции. Поражать всех, кто на палубе», – отдал очередное распоряжение Степан. Буквально через 15 минут два расчета ДШК открыли огонь короткими очередями. Очередные пираты, видимо, не были знакомы с капером «Одиссей», потому не сразу сообразили, какая им угрожает опасность. А когда разобрались в том, что пули просто сметают все с палубы, превращая такелаж в лохмотья, а людей во фрагменты тел, стало поздно. Морской бой закончился через 10 минут, так толком и не начавшись. А следующие 3 часа потратили на абордаж пиратских шхун, связывание оставшихся в живых пленных, раненых без затей сбрасывали в море, и сбор трофеев. К островам Саха шли вместе с купцами. Это оказались торговцы местного племени. Заодно отбуксировали поврежденные шхуны пиратов. Купцы на своих шхунах вошли во внутреннюю гавань острова Саха, а фрегат «Одиссей» встал на якорь рядом с проливом. Предстоял разговор с вождем племени. Степан переправился на берег, в то же место, где в прошлый раз разговаривал с сыном вождя и самим вождем. Он не сомневался, что купцы сообщат о том, что помощь фрегата «Одиссей» пришлась как нельзя кстати. Вождь Выкван и его сын Амрын прибыли вместе, через 2 часа, как Степан спрыгнул на песок берега. Втроем они отошли к поваленным деревьям, где и состоялся разговор. «Я от имени нашего народа выражаю благодарность за спасение наших торговцев. Они везли нужные нам припасы. Будьте нашими гостями. Мы приготовим место, где ты, капитан Белый, а также твои люди смогут отдохнуть от морских походов». Немного пафосно, но в то же время торжественно произнес Выкван. «Я говорил тебе, вождь, что я воин. Моя задача наказывать морских разбойников. В свою очередь благодарю за приглашение. Мои люди действительно нуждаются в отдыхе», – дал ответ Белов. «Капитан Белый, кроме еды и крова, наш народ приведет молодых и здоровых женщин. У меня просьба. Пусть твои люди возлягут с нашими женщинами на ложе. Твои люди отдохнут, а наше племя получит свежую кровь. От храбрых мореходов родятся сильные воины и прекрасные женщины. На твоем корабле есть женщины. Если они пожелают, то мы им приведем самых ловких и сильных воинов», — сделал предложение вождь. От последнего предложения Степан чуть было не рассмеялся, но сдержался. Поблагодарил вождя и отказался от мужчин племени для женщин из экипажа. Фрегат завели во внутреннюю гавань, а экипаж получил возможность отоспаться на берегу, сытно поесть, ну и матросы получили ласки от пришедших молодых девушек. На острове экипаж «Одиссея» отдыхал неделю. Посылка для церкви отправлена с купцами на остров Краснояр. Посылку с картами и сопроводительным письмом передадут отцу Михаилу, ну а пастырь по своим каналам отправит документы в церковь на остров Уральский. В назначенный Степаном день капер «Одиссей» взял курс на северо-восток, в те воды, где ранее располагалось Берингово море.